Разбудили его острые коготки Файра, настойчиво царапающие щеку. По запаху Джексон узнал Мира и понял. Файр очень встревожен и испуган. «Джексон!» — услышал он в тот же миг предупреждающий зов Рута. «Кто-то прошел по коридору к твоей двери. Мир чует опасность. Иду на подмогу». «Во имя яйца, из которого ты вылупился, уйми Мира!» — попросил дракона Джексон. «А сам будь тише воды, ниже травы». «Ты же знаешь, как тихо я умею передвигаться!» — обиженно возразил Рут. «Этого я хочу взять живьем и узнать, кто он такой!» Осторожно, чтобы не разбудить Шару и не спугнуть незваного гостя, Джексон скатился с постели и потянулся за прикрепленным к поясу кинжалом. В темноте глаза Мира вращались все быстрее, пылая тревожным красно-оранжевым пламенем, но с места бронзовый не двигался. Все тени в комнате заметались, и Джексон понял, что дверь бесшумно приоткрылась. Сжавшись, как пружина, он застыл на месте, готовый в любой миг броситься на пришельца. У дверей вырисовывался темный силуэт. Занеся для удара нож, незнакомец, крадучись, направился к постели и вдруг замер, увидев, что там одна Шара. Воспользовавшись этим промедлением, Джексон прыгнул на него сзади и обхватил руками. «Ничего не выйдет», — сдавленным шепотом произнес он, все еще надеясь не разбудить Шару. «Ну куда там?» Видя, что Джексон удерживает руки противника, Мир вцепился ему в лицо и оглушительно заверещал, ничуть не заботясь о том, что вокруг все спят. Снаружи донесся трубный клич Рута, и половина обитавших прибрежным Файров ринулась в открытое окно. Хрипло дыша, пришелец пытался вырваться, но Джексону доводилось побеждать во многих рукопашных схватках, так что у его противника не было никаких шансов. Правда, один раз ему все же не удалось увернуться от лезвия ножа, которым тот бешено размахивал, и он задел его обнаженное плечо. Выругавшись, Джексон поймал сжимающую нож руку и, применив прием, которому научил его Флисан, сломал противнику запястье. Тот скорчился от боли и громко вскрикнул. В тот же миг на пороге появились Флар, Пимур, Лайтл и Драм. Кто-то принес светильник, и лучи его упали на лицо корчащегося на полу человека. «Глонар!» — Джексон отшатнулся от неожиданности. Старый бронзовый всадник с вызовом глядел на него с пола, отбиваясь от когтей налетающих файеров. «Глонар?» — Драм схватил старика за руку и с помощью Флара поставил на ноги. Джексон велел Руту выдворить из комнаты файеров, и ящерки, не переставая пронзительно вопить, вылетели в окно. Шара, расширенными от ужаса глазами, наблюдала за происходящим. В дверях со светильниками в руках появились Джинсис и Леса. «Ты что задумал, Глонар?» — ледяным голосом осведомился Флар. «Он сам виноват!» — от ярости, брызгая слюной, завопил Глонар, прижимая к груди сломанную руку. «Виноват? Но в чем?» — недоуменно воскликнул Джексон, глядя на бронзового всадника. «Теперь я точно знаю, что это был ты! Ты вместе со своим белым недоноском! Чтоб ему сдохнуть, не родившись!» Услышав это оскорбление, Рут испустил возмущенный рев и просунул голову в окно. «Если бы не вы, у нас была бы молодая плодовитая королева, у нас был бы шанс!» Джексон растерянно качал головой, пытаясь постичь смысл обвинения. Очень немногие знали, что это они с Рутом вернули яйцо, похищенное из веера Бинден. Кто мог сказать об этом Глонару? «Так значит, это ты перерезал ремень упряжи?» — спросил он. «Да, я. И, как видишь, не остановился на этом. Я пытался бы снова и снова, пока не добился бы своего. И я не стал бы оплакивать твою жену, если бы она пала нынче от моей руки. Я очистил бы Перн от тебя и от этого белого выродка». «Неужели ты, всадник, вознамерился погубить собрата?» Ужас и презрение, прозвучавшие в голосе Драма, заставили Глонара опустить глаза, но только на миг. «Да, да, и еще раз да!» Голос его прерывался от ярости и отчаяния. «Я уничтожил бы их, выродка среди людей и выродка среди драконов. Они оба такая же мерзость, как и этот Айвас». Глаза старого всадника сверкали ненавистью, лицо исказилось до неузнаваемости. «Довольно!» — решительно шагнув вперед, произнес Флар. «Ты прав, довольно!» Не успели ни Джексон, ни Флар вмешаться, как Глонар вонзил кинжал себе в грудь. Все в ужасе замерли. «Нет!» — Джексон бросился к нему, стараясь нащупать пульс. «Если всадник умрет, его дракон тоже выберет смерть. Как мог Глонар пойти на это?» С замиранием сердца Джексон ждал траурного плача драконов, который неизменно ужасал каждого всадника. Рут убрал голову из окна. Джексон видел, как он присел на задние лапы и, расправив крылья для равновесия, вытянул шею. Но звук, вырвавшийся из его горла, прозвучал странно глухо. Ему откликнулись другие голоса, и рядом с домом приземлились Рамота с Мнементом. «Ламот умирает, умирает от позора!» Горестно повесив голову, Рут припал к земле. «Зря они тогда похитили яйцо Рамоты. Мы только исправили дело, и никакая я не мерзость и не выродок, и ты тоже. И как может Айвас ошибаться, если он делает все, чтобы нам помочь?» К Джексону подошла Леса и оторвала его от мертвеца. По щекам ее струились слезы, лицо искажала мука, но прикосновение рук было мягким и ласковым. Накинув на себя простыню, Шара соскочила с постели и подбежала к Джексону, пытаясь углом простыни прикрыть его наготу. «Не могу понять», — приглаживая дрожащими руками густые седые волосы, проговорил Драм. Как он мог так извратить истину? Как мог покушаться на жизнь всадника? «Иногда меня одолевают сомнения», — дрогнувшим голосом призналась Леса. «Уж не напрасно ли я привела из прошлого 5 потерянных вееров?» «Нет, Леса», — взяв себя в руки, Драм ободряющим жестом коснулся ее плеча. «Ты сделала то, что было необходимо. И Джексон тоже. Хотя я никогда не предполагал, что именно он спас тогда положение». Старый предводитель наградил юношу одобрительным взглядом. «Почему же никто из нас не заподозрил, что Глонар затаил злобу?» – спросил Флар. «Я в этом еще разберусь», – решительно пообещала Леса. «Мне это казалось, что все вееры единодушно поддерживают наши замыслы, даже древние. Уж они-то столько сражались нитями, хватило бы на 2 жизни!» Драм, потрясенный предательством собрата, скорбно покачал головой. «Все древние до единого, а ведь нас осталось не так много, и все молодые всадники одобряют планы Биндена, все воспринимают помощь, которую оказывает Айвас, как обещание самых великих перемен, с тех пор, как проклюнулось первое яйцо. Проект возродил во всех сердцах надежду, а это особенно важно, ведь сейчас самая тяжелая пора прохождения». «Рамота говорит с другими королевами», — звенящим от напряжения голосом сообщила Леса. «К утру мы узнаем, есть ли в веерах другие недовольные». «Об остальном позабочусь я», — заявил Флар, делая знак Пьемуру и Джексону вынести тело Глонара. «Нет, позволь мне», — выступил вперед Драм и взял труп под мышки. Его лицо было бесстрастно, но на щеках виднелись следы слез. А ведь неплохой был всадник, пока не перебрался на южный вслед за троном и Мартрой. Все расступились, чтобы дать ему пройти. Шара подала Джексону длиннополую рубашку, которую он надевал под летную куртку, а сама проворно натянула тунику. Он благодарно улыбнулся жене. Утренний ветерок принес прохладу. «Нам всем не помешало бы выпить подогретого вина», — сказала Шара и вместе с Дженсис прошла на кухню.